Зуб даю, Соня ее не пропишет. Так-так, заметно оживился Федяка. Но я не хочу с ней жить. Так тебе и не надо. Скажешь, что будешь, пока она беременная, давать ей бабки. А когда родит, сделаешь генетическую экспертизу, а там будет видно. Думаю, если девушка блефует, она на такие условия может и не пойти, и вскоре у нее непременно случится выкидыш. А если действительно беременна, действительно от тебя, то признаешь ребенка и будешь давать на него деньги. По крайней мере, останешься порядочным человеком, и даже Соня не сможет бросить в тебя камень. То есть я все-таки должен на ней жениться? Федь, а у тебя есть другой выход? А нельзя эту самую экспертизу сделать сейчас? Насколько я понимаю, нет, рано. А на более позднем сроке это может быть опасно для ребенка. То есть ребенка мне уже не избежать. Ну, милый, если спишь с женщиной, такое не исключено. Однако в таком случае у тебя есть шанс, что Вику такие жесткие условия просто не устроят. И тогда ты спасен. Он задумался. Смешно. Мужику уже 36 лет, а он растерялся, как 18-летний юнец. «Фаина, ты откуда такая умная?» — вдруг расплылся в улыбке кузен. «В данный момент из Рима. Слушай, я прямо сейчас пойду к родителям и скажу им все». «Нет, сначала поговори с Викой. Будь предельно сух и четок. И главное, не вздумай с ней спать, ни под каким видом. Но я теперь и смотреть на нее не хочу». «Ты зачем телефон достал? Позвонить ей». «Нет, позвонишь завтра. А пока обдумай все еще раз хорошенько и настройся на очень жесткую позицию с ней, с мамой. Думаешь, поможет? Уверена». «Ох, сестренка, что бы я без тебя делал? Впрочем, я все равно собирался обсудить с тобой ситуацию, но в Риме. Решил, что и Виталий может помочь. Попробуй, свяжись с ним по мылу. Но я думаю, он тебе посоветует то же, что и я». «Да нет, я удовлетворюсь твоими советами». «Спасибо, мне уже стало легче. По крайней мере, я хоть понял, как мне действовать. Ну и слава богу». «Да, Федь, ты не в курсе? Тина что, отдыхать уехала?» «Ой, ты же ничего не знаешь. Что-то случилось?» «Ну что там случилось, я не знаю, но они продали квартиру». «Да ты что, почему?» «Понятия не имею, я ж с ними не очень. А кто купил-то?» «Да тоже не знаю. Мне как-то до фени». «А что рядом твоя сестра любимая живет, об этом ты не вспомнил?» «Да в том-то и дело, что сестра собиралась заделаться сеньорой и жить в Риме, среди гобеленов и антиквариата». «Прав, обвинения снимаются. Поживем — увидим. А мама не в курсе?» «Спроси у мамы. Федь, услуга за услугу. Что угодно. Можешь в выходные поехать со мной в мебельный магазин?» «Зачем?» «Хочу поменять кровать». «Сломала?» «Нет, просто я поняла, что она неудобная. Хочу другую». Он посмотрел на меня и усмехнулся. «Хочешь начать новую жизнь, безгрешную? Старая кровать много кого помнит». Я засмеялась. «А хоть бы и так». «Нет вопросов, поедем». «А эту куда?» «Матрас на помойку, а деревяшки ты порубишь». «Лучше распилю». «Это уже твои проблемы». «Ладно, сестра, и спасибо за хорошие советы. Я ими непременно воспользуюсь. Вот прямо сейчас. Валяй». «Фаинчик, давай встретимся где-нибудь и все обсудим. Я готова». «Отлично, тогда через полтора часа в лесном пире». «Договорились». «Надо многое обсудить».